Вопрос 479. В какой степени спорт способствует продлению сексуальной активности? Охотники вели разговор о своих женах. «Моя как серна?» — сказал один. «Стройна, нежна, с огромными влажными глазами. А моя хитрая, лукавая, но быстрая и проворная, точь-в-точь, лисичка». «Что я вам скажу?» — пробормотал третий. «Моя внешне выглядит как человек» — из охотничьих рассказов. В значительной. Если вы будете ежедневно делать гимнастику, ваши мышцы не потеряют упругости, эластичности. Хороший цвет лица, гладкая кожа – это приятно и мужчине, и женщине. Спорт не ради рекордов, а ради себя – этому способствует. Занятия спортом тонизируют психику, улучшают кровоснабжение тазовых органов, что невероятно важно тем, у кого сидячая работа. Если супруги, влюбленные, занимаются спортом вместе, то у них складывается хороший психоэротический настрой друг на друга. Я уже на вопрос о спорте отвечал, но снова вернулся к этой теме, ибо знаю, что в молодости многие люди, особенно юноши, занимаются спортом, а как только начинается семейная жизнь, то о спорте забывают. Напрасно. Я говорю не о профессиональном спорте, а о массовом, о том спорте, который мы называем физкультурой.